Потом вдруг побледнел, сплеснул руками и, закрыв ими лицо, стал бормотать: «Господи, Господи, наваждение, наваждение!» Когда он немного успокоился, я сказал ему, что не хочу пользоваться его несчастьем и не возьму этого билета, но надеюсь, что он поймет, что я имею право на вознаграждение и желаю об этом ныне же условиться. «Как же-с», — засуетился он, — «мы это вполне понимаем, и вы от нас в обиде не останетесь, только сейчас это никак невозможно, я очень расстроен, совсем даже сообразить ничего не могу. Вы уж пожалуйте завтра утречком, тогда обо всем и переговорим». И он запер билет в конторку, а мне выдал другой, на этот раз уже тщательно проверив таблицу. Это было вечером, а вчера я два раза заходил в лавку, но все не заставал в ней хозяина, и нашел его лишь в третий раз уже перед обедом. Когда я сказал, что пришел по поводу билета, он взглянул на меня вопросительно, а потом, как будто что-то припомнив, сказал: «Ах, да, скажи-с, у нас приготовлено, вот», и подал мне конверт. В нем было 300 рублей. Вся кровь бросилась мне в голову от этой наглости. Как? 300 рублей? За 75 тысяч? Да ведь мне следует половина. «На каком основании?» — дерзко спросил Меняла. «Разве я эти деньги обронил, а вы их нашли?» Я бросил этот пакет ему чуть не в лицо и громко крикнул ему, что это подлость. Но он спокойно подобрал выпавшие из пакета бумажки и сказал мне: «Ругаться вы не имеете права, да и требовать от меня ничего не можете. А не хотите брать эти деньги, так вам же хуже. И о каком билете вы говорите, я не знаю. А в книгах у нас записана вам продажа билета, и вы его получили». Я вышел от него взбешенный им и своей поспешностью. Черт меня дернул отдавать ему выигрышный билет. Ведь они номеров не записывают. Да и не знали бы, что билет выиграл 75 тысяч, так как уже проморгали его в таблице. Но я хотел поступить с этими скотами как благородный человек, и вот результат. Ведь это мошенничество, дневной грабеж. Ведь раз я выбрал этот билет и отдал за него деньги, он мой, не так ли? Ведь меня ограбили. Я так этим возмущен, что не спал всю ночь. Я зашел туда вечером опять и сказал, что я обращусь к прокурору, но это не подействовало. Я думаю, что этих мошенников приведет в рассудок лишь ваше распоряжение о производстве следствия, и они увидят, что с ними не шутят. И глаза его остановились на мне чуть не с мольбою. Из-за изящного врача и ученого вдруг выглянул, быть может, неожиданно для него самого, человек, в котором проснулись алчные инстинкты, как в прирученном звере, лизнувшем крови, то есть в данном случае денег. «Я не могу начать никакого следствия», — сказал я. «Сделка не была окончена, да и во всяком случае недействительно, так как хозяин действовал в заблуждении, воспользоваться которым вы же сами в первом порыве считали невозможным. Конечно, он мог бы вам предложить гораздо большее вознаграждение и поступил с вами, предлагая 300 рублей, довольно некрасиво, но преступления здесь нет, и, пожалуй, если бы вы утаили от него ваше открытие и воспользовались билетом, он имел бы большее, чем вы, основание обращаться к уголовному суду». «Неужели все потеряно?» — сокрушенно говорил мой посетитель. «Неужели нельзя мне помочь?» Он был просто жалок. И становилось очевидным, что он провел тяжкий день и еще более тяжкую бессонную ночь в состоянии отчаяния от пролетевших мимо его кармана 75 и, во всяком случае, многих тысяч. А между тем это был человек молодой, полный энергии, не только не нуждавшийся, но имевший прекрасную практику. Вскоре после того, как он ушел от меня, колеблющейся походкой, растерянный и печальный, мне доложили, что пришел владелец меняльной лавки и просит его принять. Типичный скопец, уже не молодой, объяснил мне, что просит сообщить ему, справедливы ли угрозы господина доктора о возбуждении им против него обвинения в мошенничестве, и можно ли такое дело прекратить миром. Я сказал ему, что упомянутое лицо действительно было у меня, но в сообщенных им данных я не вижу признаков преступления, а по вопросу о том, достаточно ли вознагражден он за свой поступок, не считаю нужным высказываться.